Глава 16. Переглянувшись, мы с Анюткой бросились обратно к замку. Однако у тоннеля нас уже ждала засада. Пятеро килдингов. И эти оказались отнюдь не расслабленными, в отличие от первых. Еще бы. Трупы подельников кого угодно заставят быть начеку. Мы в эту засаду не влетели только чудом. Анютка краем уха услышала шорох в кустах и дернула меня за рукав, останавливая. Я все понял сразу и вместе с девочкой спрятался за толстым стволом векового дуба, растущего неподалеку. «Ну что, мочим?» – деловито поинтересовалась Аня, проверяя патроны. «Надо выяснить, сколько их и где схоронились», – произнес я. «А, ща, я мигом». Азиатка восприняла мои слова как команду и исчезла до того, как я понял, что она собралась сделать. «Нют, не...» – только и успел сказать я. «Черт!» Девочка вернулась спустя 5 секунд. «Четверо с автоматами. Один за тем кустом, где мы заметили. Еще двое засели прямо в тоннеле. Четвертый? А, уже не важно. Его остальным не видно было. Но я его и того. Могу повторить с тем, который за кустом. Дай только передохнуть минуту». «Анют, ты молодец!» – похвалил я. «Но давай не будем рисковать понапрасну. Сейчас свяжу их огнем, а там ты уж к кому-нибудь подберешься». «Лучше жахни молнией в тоннель», – предложила азиатка. «А я успокою того, что за кустом. Даже патроны тратить не придется». «Отсюда не прицелюсь», – возразил я, выглядывая из укрытия. «Поближе бы надо». «А вон оттуда», – показала Аня пальцем на валун, за которым я сегодня уже прятался, только с обратной стороны. «Я прикрою, пока бежать будешь». Идея мне не понравилась, но другой не было. «Ну давай», – нехотя согласился я и выскочил из-за дерева. Анютка тут же припала на колено, выставила свой АК-47 и начала стрельбу короткими, по 2-3 патрона очередями. В ответ тут же застрекотали автоматы килдингов, но было поздно. Я добрался. Да к тому же по пути успел разглядеть, где именно расположились те двое. Поэтому, переждав активную фазу стрельбы противников, быстро высунулся из укрытия и направил в тоннель палец. Молния, пробежав по коже, сконцентрировалась на кончике ногтя и выстрелила, сверкнув так ярко, что немного ослепила даже меня. Ожидая стрельбы от последнего оставшегося килдинга, я снова спрятался. Но ни одного выстрела больше не прозвучало, не считая канонады, доносившейся от Приозерного. Я рискнул выглянуть и с удивлением увидел Аню рядом с кустом, за которым скрывался 4-й килдинг. «Орк, выходи!» – тихо позвала она меня. «Вроде чисто». Вдвоем мы приблизились к тоннелю, на всякий случай готовясь к продолжению боя. Но буквально через пару шагов наткнулись на обугленные трупы врагов. «Знаешь, орк», – задумчиво проговорила Аня. «Я всегда удивляюсь. Палёная человечина пахнет точно так же, как и палёная курятина». «Ну, это нормально», – удивленно ответил я. «Все живые существа состоят из плоти и крови». «Нет, я не об этом. Просто как-то это страшно, что ли. Как будто люди и куры одно и то же. Не с биологической точки зрения». Я пожал плечами. Чего это Анютку на мрачную философию потянуло? Раньше она вроде не особо такими вещами интересовалась. Спрашивать, однако, было неуместно, так что мы, убедившись в отсутствии опасности, дальше двинулись уже быстрым шагом, чтобы уже буквально через 50 метров снова схватиться за оружие и приготовиться к худшему. Нет, в тоннеле не было никого, кроме нас с Анюткой. Вот только решетка, закрывавшая проход через него, почему-то была открыта. Но ведь я сам лично бегал и закрывал замок, а потом еще и подергал решетку, убедившись, что она заперта. «У Лаки ключа больше нет», – задумчиво прокомментировала ситуацию девочка. «И она никому, кроме меня, дубликат не делала». «Анваровна тоже вряд ли могла дать ключ еще кому-нибудь», – добавил я. «Учитывая ее отношение к Лакшери, значит…» «Значит, тот, кто открыл решетку, работает в замке», – сделала наиболее вероятный вывод Аня. «И он явно не из обслуживающего персонала». «Наверняка», – кивнул я. Картина вырисовывалась безрадостная. В академии был предатель. Не халва, как мы однажды подозревали, а преподы высшего, так сказать, звена. Ни Хёгни, ни Авесолома я не подозревал, поскольку их в замке не было в тот момент, когда мы с Аней отправились в Приозерный. «Но тогда кто?» «Идем, но осторожно», — решительно приказал я. «Дойдем до развилки, а там ты спрячешься». «Чего?» — ожидаемо возмутилась азиатка. «Раз кто-то вошел в замок, то он должен его покинуть, понимаешь?» — со вздохом пояснил я. «И надо срисовать, кто это. Я остаться не могу. Меня графиня старшим назначила. Мне надо с пожаром разобраться и оборону организовать. А ты можешь крупно подгадить килдингам, если будешь сидеть тихо и узнаешь, кто предатель. Поняла?» До Нютки дошло быстро. «Ладно», — согласилась она. «Я прослежу». Только не убивай их», – предупредил я. «Просто узнай, кто предатель». «А если они опять кого-нибудь из студентов уволокут?» «Тогда беги в замок и бей тревогу, чтобы сразу организовать погоню. Можешь обращаться к Кали, Перуну и Гиви. Они быстро сориентируются. Но одна ни в какой бой не вступай. Анют, я тебя загрызу, если с тобой что-нибудь случится». «Да поняла я, поняла», – раздраженно откликнулась девочка. Но даже в темноте тоннеля было видно, как она покраснела, услышав мое вырвавшееся против воли признание. Соблюдая осторожность, мы добрались до развилки. Анютка, кивнув мне на прощание, растворилась в темноте, ведущего в сторону тоннеля, а я продолжил свой путь и вскоре оказался в замке. Первое, что я сделал, выпустил длинную очередь, заметившего меня и однозначно принявшего за еду зараженного. Вроде как это был топтун, но сказать точно оказалось сложно. Зараженный был измененный. Сделать против меня он ничего не смог, так как не был готов к встрече. А я, увидев его, понял, что горячая библиотека, похоже, будет наименьшей из моих проблем. А большая заключалась в том, что в замок проникла не группа келдингов, а целый, хорошо подготовленный отряд, усиленный теми самыми зараженными. Тем не менее, студенты и преподаватели уже сумели организовать оборону. Продвигаясь по коридорам, я то и дело встречал трупы келдингов и зараженных. Гулкое эхо разносило звуки перестрелок. А вскоре я встретил Али, возглавлявшего оборонительный отряд, состоящий из порядка трех десятков студентов. «Орк, ты где пропадал?» – поприветствовал меня цыган. «Проверял кое-что», – туманно ответил я. «Есть кто рядом с библиотекой?» «Нет, все сконцентрировались в основном во дворе и центральной части замка. Пытаемся не пропустить врага дальше. А что?» «Они уже там», – потерянно сообщил я. «Библиотека горит, и там осталось лакшери». Больших объяснений Али не потребовалось. «Кнут, вода, давайте за орком», – скомандовал он и снова повернулся ко мне. «Тебе эти парни пригодятся. Давай, вали уже. Надеюсь, успеешь». Я не стал говорить, что шансы у меня невелики. Библиотека полыхала уже минут 20, но все равно кивнул Али в благодарность и махнул рукой двум отделившимся от отряда студентам, призывая их двигаться за мной. Почти не встречая препятствий, если не считать таковыми пару одиноких килдингов, мы едва не бегом промчались по коридорам. Поднялись по одной лестнице, по другой, снова миновали коридор, спустились и опять поднялись по двум лестницам и, наконец, добрались до библиотеки. Полыхала она так, что языки пламени, гудя, вырывались сквозь дверной проем и жадно лизали потолок и противоположную стену, а все остальное пространство было заполнено клубами едкого дыма. При виде этой картины у меня ёкнуло в груди. Невозможно выжить в таком пламени. Но студенты, которых отправил со мной цыган, раздумывать не стали и как-то разом применили свои дары. Зато я сразу понял, почему цыган сказал, что они мне пригодятся. Вода, в буквальном смысле, делала из ничего воду и направляла ее потоки на рвущийся из библиотеки огонь. Кнут орудовал сотканным из воздуха кнутом и с удивительной скоростью лупил им по языкам пламени, вполне успешно сбивая его языки.